Глава вторая. Критика учения Платона об идеях у Аристотеля. Страницы с 266 по 273. В учении Платона об идеях ход мысли учеников и читателей Платона направлялся от идей, эйдосов, как первообразов бытия, с одной стороны, к явлениям чувственного мира, будто бы искажающим истинные формы или причины бытия, а с другой — к понятиям, схватывающим сущность явлений, их тождественную, общую и неизменную основу. Но если, согласно доктрине Платона, мысль должна идти от идей, форм бытия, к идеям, понятиям о бытии, то ход мысли, приведший Платона к его доктрине, по-видимому, был обратный. Платон опирался на учение Сократа о значении, которое для познания бытия имеют понятия. Так как познание направлено на неизменную сущность вещей, и так как основные свойства предметов — свойства, раскрывающиеся в понятиях о предметах, то Платон использовал это значение понятий для утверждения, будто понятия не только наши мысли о бытии, но сами есть не что иное, как бытие, и притом бытие доподлинное. Понятия не только гносеологические или логические образы, а прежде всего бытийные, онтологические сущности. Как сущности, они независимы от колеблющегося чувственного существования вещей. Они — понятия, существующие сами по себе, самобытно и безусловно. Вопрос о значении понятий для бытия и для знания стоял в центре внимания также и Аристотеля. Разрабатывая эту проблему, Аристотель стремится точно определить свою позицию по отношению к учению Платона об идеях. Подобно Платону, Аристотель полагает, что посредством понятий познаются существенные, коренные и неизменные свойства бытия. Так же, как и Платон, Аристотель считает именно понятие средством познания существенных свойств предметов. Но, соглашаясь в этом с Платоном, Аристотель самым решительным образом выступает против учения Платона о безусловной самобытности понятий, иначе против учения об их безусловной независимости от вещей по бытию. Принципиальное возражение в нем вызывает платоновское противопоставление понятий как единственно действительных сущностей чувственному бытию. Аристотель указывает, что поводом для возникновения теории идей было для Платона принятие им гераклитовского учения о непрерывной изменчивости чувственных вещей и стремление найти в противовес гераклитовскому потоку вечно пребывающие предметы, которые в качестве таких были бы способны стать объектами знания. Аристотель отчетливо говорит, что мнение относительно идей получилось у высказывавших его вследствие того, что они насчет истины вещей прониклись гераклитовскими взглядами, согласно которым все чувственные вещи находятся в постоянном течении. Поэтому, если знание и разумная мысль будут иметь какой-нибудь предмет, то должны существовать другие реальности, устойчиво пребывающие за пределами чувственных. О вещах текучих, поясняет Аристотель, знания не бывает. Метафизика, книга 13, глава 4, 1078, Б 9.17. Но Аристотель не только указывает генезис теории идей. В своих произведениях, в том числе в 4 и 5 главах 13 книги «Метафизики», Аристотель развивает критику учения Платона об идеях как о самобытных сущностях, отделенных от мира чувственных вещей, а в ряде других мест противопоставляет этому учению собственное учение об отношении чувственных вещей к понятиям. Разбор критических аргументов Аристотеля против платоновской теории идей дан профессором Лосевым в книге «Критика платонизма у Аристотеля. Москва. 1929 год. Издание автора. Страница 26-32». Возражения Аристотеля против платоновской теории идей могут быть в основном сведены к четырем. Основа возражений Аристотеля состоит в том, что, вводя идеи как самостоятельное бытие, отдельное от существования чувственных вещей, Платон развивает теорию, в которой идеи оказываются бесполезными как для объяснения познания вещей, так и для объяснения их бытия. Согласно первому возражению Аристотеля, идеи бесполезны для объяснения знания. Гипотеза о существовании идей не дает познанию вещей ничего нового. Платоновские идеи – простые копии или двойники чувственных вещей. В содержании идей нет ничего, чем они отличались бы от соответственных им чувственных вещей. По Платону общее имеется в идеях. Но так как оно имеется и в отдельных чувственных вещах, и так как в идеях оно то же, что и в отдельных вещах, то в идеях не может быть никакого нового содержания, которого не было бы в вещах. Например, идея человека, или, согласно Платону, человек сам по себе, в своей сущности, ровно ничем не отличается от суммы общих признаков, принадлежащих каждому отдельному чувственному человеку. Второе возражение Аристотеля в том, что постулируемая Платоном область идей бесполезна не только для познания, но и для чувственного существования. Чтобы иметь значение для области чувственных вещей, царство идей должно существовать внутри области чувственных вещей. Но как раз у Платона область идей начисто обособлена от мира чувственных вещей. Поэтому не может существовать никакого основания для какого бы то ни было отношения между ними. Платон понимает, что вопрос об отношении между обоими мирами должен возникнуть необходимо. Но Платон слишком легко обходит возникающую здесь трудность. Он отделывается от нее разъяснением, согласно которому вещи чувственного мира участвуют в идеях. Объяснение — это очевидное повторение приема пифагорейцев, которые в ответ на вопрос об отношении вещей к числам говорили, будто чувственные вещи существуют по подражанию числам. Однако по Аристотелю и ответ пифагорейцев, и ответ Платона — не настоящее объяснение, а пустая метафора. В частности, у Платона слово «участвуют» не дает строгого определения отношения между обоими мирами. Но такое определение, согласно Аристотелю, и невозможно, так как платоновские идеи не непосредственные сущности чувственных вещей. Так отклоняет Аристотель учение Платона об отношении чувственных вещей к идеям по бытию. Третье возражение Аристотеля основывается на рассмотрении платоновского учения о логических отношениях идей. Это, во-первых, логические отношения между самими идеями, и, во-вторых, отношения между идеями и чувственными вещами. Логическое отношение между идеями есть отношение общих идей к идеям частным. При этом, согласно учению Платона, общая сущность частного. Но два этих положения, отношение общих идей к частным и положение, согласно которому идеи субстанциальны, по мнению Аристотеля, противоречат друг другу. А именно, выходит, что одна и та же идея может быть одновременно и субстанцией, и не субстанцией. Субстанцией, так как, будучи по отношению к подчиненной ей частной идее более общей, она имеется налицо или отображается в этой частной идее как ее сущность, и в то же время она не будет субстанцией по отношению к более общей сравнительно с ней идеей, которая и есть для нее ее субстанция. Но Платон, согласно Аристотелю, запутывается в противоречии также и в своем учении об отношении между областью чувственных вещей и областью идей. Согласно убеждению Платона, отдельные вещи чувственного мира заключают в себе нечто общее для них. Но общее, в качестве общего, не может быть простой составной частью отдельных вещей. Отсюда Платон выводит, будто общее образует вполне особый мир, отдельный от мира чувственных вещей и совершенно самобытный. Итак, отдельно существует и вещь, и ее идея. Но так как мир вещей — отображение мира идей, то между каждой отдельной вещью и ее идеей должно существовать нечто сходное между ними и общее для них обеих. И если по отношению к миру чувственных вещей необходимо допустить отдельный от него и самобытный мир идей, то точно так же по отношению к тому общему, что имеется между миром вещей и миром идей, должен быть допущен в качестве вполне самобытного новый мир идей. Это будет уже второй мир идей, возвышающийся одинаково и над первым миром идей, и над миром отдельных чувственных вещей. Но между этим новым или вторым миром идей с одной стороны, а также первым миром идей и миром чувственных вещей с другой стороны, в свою очередь существует общее. И если в силу сходства мира вещей с первым миром идей оказалось необходимым предположить второй мир идей, то на том же самом основании, в силу сходства второго мира идей с первым, а также с миром чувственных вещей, необходимо предположить существование особого, общего для них, то есть существование третьего мира идей. Последовательно развивая эту аргументацию, пришлось бы прийти к выводу, что над областью чувственных вещей высится не один единственный самобытный мир идей, а бесчисленное множество таких миров. Это возражение Аристотеля против теории идей Платона получило впоследствии название «третий человек». Повод для такого названия состоял в том, что, согласно Платону, кроме чувственного человека и кроме идеи человека или второго человека, приходится все-таки допустить существование еще одной возвышающейся над ними идеи человека. Эта идея, охватывающая общее между первой идеей и чувственным человеком, и есть третий человек. Четвертое возражение Аристотеля против теории идей Платона состоит в указании, что теория эта не дает и не может дать объяснение важному свойству вещей чувственного мира. Свойство это — их движение и становление, возникновение и гибель. Так как идеи образуют, согласно Платону, особый и совершенно отдельный, замкнутый мир сущностей, то Платон не способен указать причину для непрерывно происходящего в чувственном мире изменения и движения. В одном месте метафизики, смотрите «Метафизика», книга 13, глава 9, 1086а, 30, 1086b13, Аристотель указывает, что основная причина трудностей, в которых запутался Платон со своей теорией идей, состоит в абсолютном обособлении общего от единичного и в противопоставлении их друг другу. По Аристотелю повод к этому дал Сократ своими определениями. Однако Сократ, во всяком случае, не отделил общее от единичного. И тем, что не отделил, помыслил об этом правильно. Перевод Лосева. Указанное сочинение. Страницы 143-144. Аристотель соглашается с тем, что, с одной стороны, без общего невозможно получить знание. Там же страница 144. Но, с другой стороны, отделение общего от единичного является причиной затруднений, происходящих с идеями. Там же. В позднейший период своей деятельности Платон испытал влияние пифагорейцев и сам стал оказывать на них влияние. В космологических построениях Тимея близость Платона к пифагорейцам граничит, как отметил академик Гиляров, с полной нераздельностью. Смотрите Гиляров, «Платон как исторический свидетель», Киев, 1891 год, страница 146. Эта близость сказалась не только в космогонии, но и в понимании природы идей, которые были в этот период отождествлены у Платона с числами. Аристотель подверг критике в 13 книге «Метафизики» также и этот позднейший вариант платоновского учения об идеях. В основе критики Аристотеля лежит взгляд на число, как на абстракцию, при помощи понятия, некоторых сторон и свойств вещей. Такие абстракции существуют, но возможность их доказывает вовсе не то, что утверждают Платон и платоники, будто в идеальном мире существуют отдельные от чувственных вещей идеальные математические тела в геометрии и числа в арифметике. «Общее положение в математических науках, — говорил Аристотель, — относится не к каким-либо обособленным предметам, существующим помимо пространственных величин и чисел, но именно к ним». Метафизика, книга 13, глава 3, 1077b, 17-19. Например, поскольку вещи берутся в абстракции только как движущиеся, о них возможно много рассуждений, независимо от того, что каждая из таких вещей собой представляет, а также от их превходящих свойств. И из-за этого нет необходимости, чтобы существовало что-нибудь движущееся, отдельное от чувственных вещей, или чтобы в этих вещах имелась для движения какая-то особая сущность. Там же книга 13, глава 3, 1077b, 22-27. Конечно, в известном смысле математика — наука не о чувственных предметах, но эти ее нечувственные предметы вовсе не идеи Платона, пребывающие в нечувственном мире, обособленном и отдельном от чувственных вещей. Правда, предметы, которые изучает математика и которые имеют превходящие свойства быть чувственными, математика изучает не поскольку они чувственны. В этом смысле математические науки не будут науками о чувственных вещах, однако они не будут и науками об идеях, то есть о других, существующих отдельно предметах за пределами этих вещей. Там же книга 12-я. Глава 3, 1078а25. И Аристотель вполне одобряет прием исследователя арифметики или прием геометра, которые в своих абстракциях стремятся поместить отдельно то, что в отдельности не дано. Там же книга 13, глава 3, 1078а21-22. Но которые, тем не менее, говорят о реальных вещах и утверждают, что их предметы — реальные вещи. Там же книга 13, глава 3, 1078, а 29, 30. аристотелевская критика и отмежевание от Платона в вопросе о природе математических предметов были высоко оценены Лениным. Говоря о трудностях, которые выдвигала перед мыслью проблема математических абстракций, Ленин находил, что 13-я книга метафизики, 3-я глава, разрешает эти трудности превосходно, отчетливо, ясно, материалистически. Математика и другие науки абстрагируют одну из сторон тела явления жизни. Ленин, полное собрание сочинений, издание 5, том 29, страница 330. Именно этот взгляд Аристотеля на природу математических абстракций сделал его противником не только раннего, но и позднего учения Платона об идеях, которые в это время превратились у Платона в пифагорейские числа. Но, согласно Аристотелю, никакие числа не могут быть идеями в платоновском смысле, а идеи не могут быть числами. Если, например, принять, что идея человека или человек в себе — это тройка, то в таком случае любая тройка не является нисколько ни больше человеком, чем какая угодно другая. Метафизика, книга 13, глава 7, 1081а, 11-12. А если идеи не числа, то тогда они вообще существовать не могут. Смотрите там же, книга 13, глава 7, 1081а, 12-13. И поместить идеи невозможно ни раньше чисел, ни позже их.